торопится, пока к морю не спустились. Болтун мне достался в напарники, так уж вышло. Я уже привык, не раздражает. На этот раз было видно хуже, садящееся солнце слепило глаза. Но одно облачко подрыва мы все-таки засекли. Есть первое, радостно вскричал старый моряк. А еще одна где? Вот вторую ракету удалые пацаны-зенитчики не достали, подрыва не было. Значит, она снизилась и направилась к намеченной цели. На Новороссийск пошла, база флота. Значит, на Туапсе перехватит, дал аванс шкипер. Если там кто-то остался, могли и на Ростов наслать. Там штаб Южного военного округа, предположил другую цель Будка, зачем-то уточнив. На Буденновском проспекте, дом 43. Постояли, помолчали немного. Внизу под слоем бетона еле слышно шептали волны, растекаясь вокруг огромных стальных опор причала. Казалось бы, все закончено. Но настоящие участники представления, а не редкие зрители на берегах, считали иначе. Твою мать, еще летят. В этот раз объекты появились с нашей стороны. Крылатки. Я, естественно, никогда не видел, как летят крылатые ракеты, где бы. И вот, сподобился, благодарю. От волнения излишне сильно крутанул настройку резкости, выматерился, подправил. Они шли берегом, к морю, на юго-восток. Две штуки, одна чуть выше другой. Вопреки ожиданиям, скорость полета была не так уж и велика. Мне даже показалось, что вполне можно разглядеть маленькие крылышки по бокам, если точнее работать пальцем, бляха. Слишком уж маленькие, я ожидал увидеть куда как больший размер плоскостей. Черт, все трясется. Солнце уже закатилось, лишь оранжевое пятно на западе освещало море, поэтому яркие огненные хвосты работающих двигателей наблюдались во всей красе. Высоту полета, как и размер снарядов, точно определить сложно. Рядом нет объекта для сравнения, непонятен масштаб. Метров 70 над поверхностью, так примерно. Видал, наши лупанули. Скорее всего, так оно и есть. Решили в ответку приплющить. Но торопиться с выводами не надо. Точно, наши. Форма знакомая. Вот трепло. Ты еще красные звезды разгляди на корпусах. Шум двигателей усиливался, постепенно перерастая в свист и грохот. Трасса крылаток, как выяснилось, проходила недалеко от устья Мзымты, километр от силы. Я опустил бинокль, так сложнее смотреть. Поля зрения в окуляре не хватает, все же очень быстро летят. Чуть дальше траверза грузового порта ракеты разделились. Та, что шла пониже, стала чуть поворачивать на запад, постепенно начав подниматься над мысом Имеретинской бухты, практически точно над ракетчиками, которые и не подумали открывать огонь, и пошла себе дальше, огибая неровности рельефа, в сторону Абхазии. Теперь уж ясно, это наши работают. Вторая ракета за подружайкой не последовала. Не меняя направления, крылатка продолжила свой страшный путь, уходя в море. Через некоторое время на нас налетел грохот звуковой волны. А это куда поперло? Чего или кого ищет? Ракеты стремительно удалялись, уменьшаясь в размерах, вот и вообще исчезли, и тут я понял, но вслух высказать не успел. Это вам не небольшая воздушная цель, за горизонтом чуть полыхнуло, с такого расстояния совсем не эффектно. Сначала мигнула вспышка первого взрыва, в небо на фоне маленького зарева начал медленно подниматься черный дым. Пароход какой-то угробили, дьяволы, восхитился Будка. Фрегат американский, точно тебе говорю, или турецкий. Че там, ты сразу авианосец назначь американский, да и такой могим. Или подлодка, командир, подумалось. Если это пароход, то с него и могли запустить те ракеты, что я принял за баллистические. Хотя, может, и ошибаюсь, баллистические и были. А может, это вспышка совсем другого характера, сбили подлетающую или пролетающую мимо ракету, да и все дела, теперь топливо горит. Мы с дедом ни разу не спецы, только фантазировать можем по-обывательски. Одно ясно, к берегу вечерами можно водить общину на бесплатное крупномасштабное стереокино, «Морской бой 3», только вот, наведется что-нибудь на толпу. Блимба, да что за идиотские мысли. Интересно, тут каждый вечер такие представления, хорошо, что мои люди это не видят, с ума сойдешь. Помирают остатки живых, но человечки хреначат друг друга с прежним энтузиазмом. Пыша-ша-ша. Проснулась рация в кармане джинсовки. Дядь Гарик, это пост, ответьте. Слушаю тебя, боец, что там у тебя опять горит? Ответил я, неспешно открывая водительскую дверь диска. Хватит смотреть представление, в голове переизбыток впечатлений, потом не уснешь. Марик немного захлебывался от волнения. Тут люди подошли, дядь Гарик, на мосту стоят, ждут решения. Муж с женой, русские. С ними дети, два парня. Один как я, другой малец еще, класс пятый. Говорят, специально вечера ждали, чтобы уйти. Они рядом жили, на Бестужево, в каком-то мини-отеле. Что мне делать-то? Это я виноват, своевременно не подумал. Нужно было заранее мальчишкам инструкции оставить, как с кем поступать. Понял тебя, сейчас буду, пусть ждут. Без кипиша давай, нежно. Discovery домчал нас по набережной за минуту. Пока ехали, понял, чего мне не хватает, привычного уличного освещения. Даже не разухабистого курортного, а обычного, скромного, повседневного. Того самого, что жизнь обозначает. Помните, когда на самолете ночью летишь, внизу пятна огней, поселки проплывают, деревеньки. И даже в самой захудалой три уличных фонаря светятся, говорят нам, тут люди живут. Теоретически можно и воткнуть, энергия на район подается исправно, ни разу не вышибло. Только не нужно, у нас не презентация. Я быстро поднялся на мост и дистанционно, под прикрытием двух стрелков, учинил пришедшим короткий расспрос. Дикое дело, переговариваться с людьми через гибкий лабиринт, но приходится. Не подлянка ли? Это умных нашему миру постоянно не хватает, хитрых, хватает вполне, их даже переизбыток. Семья оказалась из Мурманска, они отдыхающие. Это хорошо, мурмашей мы любим, как и всех северян. С большой долей вероятности сразу можно предположить, что глава семьи, охотник и рыболов, знает военку, технику, руки заточены правильно, может делать что-то реальное. Почти ни в чем не ошибся. Главу семьи зовут Петром Манченко, ему 42 года, монтажник со стапелей, бригадир. В корпоративном профсоюзе за 10% от стоимости дали путевку на всю семью, дорога к месту отдыха раз в 2 года оплачивается, сейчас как раз срок подоспел, чего тут думать, сели да поехали. Предлагали в Норвегию автобусом, но дети на море захотели. Я прикинул, что сейчас может твориться в Мурманске, практически на границе с НАТО. Белые по белым бьют, Генкой. Там вообще хоть кто-то остался? Распутывайте, пацаны, че смотрим. Думаю, ты выбрал правильно. Вот и я так считаю, понимающе кивнул мне крепкий высокий мужчина, значительно поглядев на зареванную жену. Фонари уберите, слепят. Петр какое-то время наблюдал из окна за мостом и нашей гостиницей, так что был в курсе известных событий. Что-то для себя понял, и понял правильно. Настал подходящий момент, и отец семейства долго размышлять не стал. Вчера ночью какие-то хлопцы соседний отель шмонали, так что подошла и наша очередь, больше ждать было нельзя. Кто такие, знаешь? Нет, никого вечером из номера не выпускал, сидели, как мыши, хотя мои парни рожи корчили, в разведку порывались, сталкеры. Распутали быстро, вот обратно запутывали долго. Вещей у пришельцев было немного, стандартный отпускной набор, тройка чемоданов и пара сумок. Быстро закинули барахло в машину. Марика я похвалил особо, торжественно вручив группе одну из оставшихся телескопических дубинок и оба пмовских травматика. Дети не дети, а уже бойцы, а они реальные бойцы, значит, должны быть оружны. Со скуки не палить, сразу с колоды сдерну, предупредил я вожака. К пушкам серьезно отнеситесь. Отсюда и навсегда, Марик, все серьезно будет, считай, что детство кончилось. Он тяжело кивнул, не по-детски как-то, гадство, даже в груди заболело. Ну вот, приехали мы в Орхидею, а там уже и гости на дачу съезжаться начали. Ульянов явился не просто так, а с ценным подарочком. Держи, залетин, у очередных выживальцев изъяли, и где берут только, черти. Вроде складов длительного хранения поблизости нет, я специально по спецкарте смотрел. С этими словами он протянул мне самый настоящий ППШ и 2 тяжелых круглых диска к нему в матерчатых сумках. Возле ног поставил старый солдатский вещмешок, тяжелый, намертво завязанный волосатым узлом. Патроны россыпью, сколь, не знаю, но много, судя по весу. Да мы тоже с выживальцами столкнулись. Я коротко обрисовал стычку, не вызвав у силовиков ни капли удивления. Оказывается, дело нередкое. Автомат был совершенно новенький, целенький, на прикладе ни трещинки, ни царапины. Ну, братан спасательный, это ты реально удружил, этого не забуду, 2 зуба сверху. Атас, повертев машинку в руках, я пристегнул набитый магазин, вскинул серьезно потяжелевший ППШ к плечу, пару раз приложился, и протянул его деду, который схватил легендарный пистолет-пулемет, как ребенка, нежно, но цепко. пусть владеет знаком с агрегатом, поинтересовался спасатель. А как же, боец? Василий Семенович расцвел нехорошей азартной улыбкой гвардейца, вчера штурмовавшего Рейхстаг. 71 патрон, как сейчас помню. Подожди-ка, и еще вспомню ведь. Да я ж с таким пол Европы. В смысле, весь берег Дуная в районе старого города оббежал. Мы переглянулись. Аппетитный запах жареного шашлыка крепко отвлекал, но тут, ну, не оббежал, так на судне прошел. Какая разница? Тут же поправился дед, ничуть не смущаясь. Зверек, Валера Макшанцев, увидев такое интересное дело, сразу выстроился сбоку, хищно облизываясь на раритет. Вообще-то, склады есть, но далековато, просто так туда не сбегаешь, со значением сообщил он. Так что не особая и редкость. Ох и краила, но шкипера нашего не проведешь, за ним школа жизни. Меняться не буду, отрезал хрыч. Далее состоялся короткий, но обстоятельный диалог. Ксюху дам, почти ненадеванное. Баловство ментовское, отбил дед с ударением на последнем слоге. Патрон мощнее, а куда из нее шмалять? Я из этого коротыша дай бог на 50 метров пульки положу приемлемо. А тут сила, одиночным на 300 смогу вмазать. Ну, дед, это ты загнул, слесарь гнет. А я почти морская пехота, вопрос знаю, тут же завелся старый хрен. Отскоч, воин, от старого бойца. Ну ладно, на 200. Тут я решил вмешаться, прикола ради. Василий Семенович, а на БРДМ махнешь? На орхидею упала звенящая тишина. Лишь Макшанцев пытался выдохнуть, хлопая от возмущения карими глазами. Дед подумал для солидности и веско брякнул. На бардак сменяю, ежели с пулеметом. КПВТ, кажись, мне показалось, что лейтенанта сейчас хватит удар. А отставить звездишь. Володя, не, ты слышал. Армеец взревел так, что все женщины отскочили обратно в помещение. В принципе, как и учил, услышали подозрительный шум, прячьтесь в здании. А вот Линна, наоборот, выскочила, пистоль в руках, только белый фартук, как мишень на грудь повесила. Видишь, пиджаки совсем нюх потеряли. Не, ну, меру-то надо знать. Какой-то ржавый музейный автомат, двоечником на коленке собранный, на боевую машину, на бронетехнику, стяжем на борту. Спасатель Ульянов только развел руками и сразу отвернулся к реке, стараясь не расхохотаться. «Ну, хоть ты им скажи». МЧСовец повернулся к нему, пряча носовой платок. «Валер, но ведь и приоритеты поменялись», — серьезно сказал он. «Как и вся материальная подложка цивилизации. Неизвестно, чего больше поблизости. Да ты танк им предложи, раз БРДМ в дефиците. Нафига тебе танки, Василий Семенович? 72-ка тебя устроит, старенький, но зато с БК». Шкипер сморщился. «Смотря, какой цвет, алифтованный?» Тут заржали все участники драмы. Макшанцев ошалело посмотрел на нас, отдельно на деда, что-то внутри переключило и сел на корточки, чуть не растекаясь по розовой брусчатке гостиничного двора. «С вами все нервы потеряешь, так гостей встречать». «Ладно тебе», — отмахнулся я. «Гостей мы встречаем богато, особенно если они к нам со всей душой. Ты смотри сам, МЧС, видишь, как приезжает, заботится об общине, понимает, где у них опорные точки и как им надо помогать. Все понятия в норме у людей правильных. А я че, без понятий живу?» — обиделся вояка. «Просто не успел еще, и вы тут со своим ППШ нервы мне мотаете. Достану я тебе такой», — пообещал Ульянов, — «не парься. Во, настоящий друг. Бабушкин, тащи презент». Презентом оказался нулевой ПМ в кожаной кобуре. Макшанцев не протрепался. «Линне отдать, что ли? Полегче будет для женской руки». Но филологиня смотрела на Макарова без энтузиазма. «Себе взять? Не так, но и где? В сауне? Позовите». Вот уж кто с радостью встретил такой подарок. «Держи, уважаемый, вручаю тебе, как командиру группы охотников». «Валер, а че там с патронами?» «Да пусть к нам подъезжает, отцеплю, сколь надо», — ответствовал лейтенант, уже усаживаясь за крайний столик. «Хоть цинк дам, я же так привез, для символики. И магазинов парочку подкину». Ужина в тишине не получилось. Ульянов начал рассказывать о ситуации, тут же посыпались уточняющие вопросы, и про шашлык все забыли. А зря, шашлычок-то получился отменный. Или я просто истосковался. Во всяком случае, моему аппетиту рассказ никак не мешал. Мы из Адлера на поляну всего 1835 человек вывезли. Сегодня уже не вывозим, вот и прикидывайте. Кто-то в Сочи подался, кто-то успел уехать дальше. Осталось сколько, можно только гадать, пожал он плечами. Какой-то процент оставшихся и рад бы удрать, таких, как ваши сегодняшние, но их немного. Остались группировки, по оценкам штаба, штук 12. Крупные выявлены, поинтересовался Макшанцев. Самая крупная, по моим данным, обосновалась в санатории Южное Взморье, там удобное место. Периметр имеется, развитая внутренняя инфраструктура, склады, столовые, дорога рядом, берег. В санатории заправляют абхазцы, намерения не ясны, и это проблема. Могут и трассу блокировать. А что говорят о совместной зачистке? Спросил Валера. Уже есть планы? Да нет никаких планов. Ради чего зачищать? Какими силами потом контролировать территорию? Разве что вы согласитесь туда переселиться. Народ заволновался. Не хотим. Нам и тут нигде не жмет. Что я и говорю. Отсев у них уже начался, так что подождем. Интересно, почему в центре Адлера электричество отключили? Спросила Вика. Как и в Большом Сочи, мы слышали, подхватила подружка, а потому что не хватает на всех электроэнергии. С видом эксперта-энергетика встрял Будка. Нечего зря жечь. Энергии мало, а протяженность застройки огромная. Самим бы хватило. Спасатель даже не поморщился. Крепкие нервишки у парня. Василий Семенович, я правильно вас называю? Так вот, Василий Семенович, электроэнергии вполне хватает. Краснополянская ГЭС работает в штатном режиме. Магистральные сети исправны. Вот только смысла нет. Кто будет в Большом Сочи следить за сетями, если сам город брошен? Как только началось, тут же начались обрывы, самовольные подключения. У нас ведь каждый домовладелец записной спец по энергетике. При этих словах Ульянов пристально посмотрел шкиперу в глаза, заставив таки деда смутиться. Тут же пошли козы целыми каскадами, возникли пожары. Отушить их некому. Неужели весь район центрального Сочи эвакуировали? Нервно прошептала Мария Степановна, тихая пожилая женщина. Она чаще всего хлопочет по хозяйству, все больше на кухне, без дела ее и не увидишь. А когда увидишь, сидит и тихо плачет. Ульянов помолчал, подумал. Все ждали. Там, можно сказать, как и здесь, ситуация примерно одинакова. 2 дня вывозили, кого смогли собрать. По приказу сверху, подальше от газграницы, в Новороссийской под Краснодар. С вывозом трупов получилось хуже. Нет людей у нас сейчас для таких масштабных операций. Потом армейцы занимались. Знаете, Володя как-то странно посмотрел на слушателей, словно размышляя, признаваться ему или нет. Если бы сейчас был высокий сезон, мы бы на вывозку трупов туда вообще бы не сунулись. Кто-то из женщин охнул. Люди заволновались, представляя такой вариант. Выездная политинформация продолжилась. Оказывается, армейцы перегнали на нашу сторону еще 2 железнодорожных состава с продовольствием, начальный отрезок пути проходили с боем. Потом пошли вопросы о дальних связях. Как выяснилось, связь есть с 2 центрами, в Новороссийске и в Ростове. Краснодар выселяется в пригороды, а вот Ставрополь молчит, и что там творится, непонятно. Города-миллионники центра имеют, но тоже в пригородах, так, московский центр ныне в Химках, ни помощи оттуда, ни толкового совета пока не поступало, видать, идет первичная организация хоть какой-то системы. Потери везде колоссальны. От Уапсе в Новороссийск всех вывезли, как и из Геленджика. Там справились быстро, людей осталось очень мало, все в который раз притихли. А я понял, что мне самому нужно ехать в центр Сочи и смотреть расклад на месте. Не в моем характере сидеть и ждать. Тем более, что информации, по сути, нет и взять мне ее ниоткуда. Закрыта ли дорога, и в каком она вообще состоянии? Продолжается эвакуация или уже закончена? А что творится подальше центра Сочи, в Дагомысе, например, или в Лазаревском? Есть общины типа нашей, то есть системные, а не стихийные. Если уж из Туапсе люди ушли в Новороссийск, так что же это получается? Все побережья пустынно, надо решить. Как стартовать, на судне или машиной? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Нужно будет подумать, посоветоваться. Одни вопросы. Возникает куча версий, но все они про бабушку с гениталиями. Ульянов что-то говорил, Макшанцев дополнял, когда знал тему, и оба отвечали на вопросы, иногда споря друг с другом. Я же слушал лишь краем, фиксируя только то, что мне действительно интересно, и думал о своем. А как там наука? Кто-то уже начал работу по обезвреживанию генетического оружия, да и есть ли сама возможность принятия таких контрмер, и что за НЛО летают над горами, это чьих рук дело, пора выбираться за барьер, нужны новые данные, кстати, в следующий раз стоит полиционеров позвать на посиделки, У них свои источники, тут я дал маху, не подумал вовремя. Сделаем на базе Орхидеи клуб, культурный, так сказать, центр округи. Решено, экспедицию затеваю. Пробьюсь с МЧСовцами, вояками, может, замутим что совместное, если их это интересует. Хотя, пока что видно, спасатели работают более четко, более активно, у них дел хватает. Но ведь и армию понять можно, у этих свои задачи, которые, как я лично увидел на берегу, вполне актуальны и ничуть не изменились, вон какие снаряды над морем летают. Значит, и сухопутные операции возможны, или диверсионные, так, пожалуй, точнее, да и ладно, отвечая за свой пост, а не рассуждая о вопросах стратегических. Так Макшанцев и действует. Сложный вечер подарил мне сложные эмоции и мысли. Тусняк вышел полезный, проветривающий. Жаль только, что замечательный шашлык пропадает, невысок аппетит у людей после таких познаний. Шло время, постепенно гости и хозяева отвлеклись, разогрелись, появилось слабое спиртное, заиграла тихая спокойная музыка, люди расслабились, невозможно постоянно жить в напряжении. Разошлись далеко за полночь. Еще с полчаса после отъезда гостей наши женщины, убирая со столов, перешептывались, делились впечатлениями. С новенькими поговорить так и не получилось. А ночью по Адлеру опять ударили Генкой. Глава 6. Новые потери, новые приобретения и новые кошмары. Девчонки ушли от меня часа в два ночи, укатав Гарика так, что на часы я и не посмотрел. Просто рухнул, закрыв дверь, на кровати провально вырубился, как в омут погрузившись в темный, беспамятный анабиоз. Хорошо сексуалили дьяволицы, умелые, голодные, раскованные по возрасту и опыту, так ведь еще и курорт, программа отдыха давно спланирована, должный настрой имеется, а сегмент сексуальных наслаждений выпилен безжалостными обстоятельствами. А хочется, отчего бы тогда не похулиганить в групповухе, но здоровье-то у меня далеко не на подъеме, сказывается нервическая нагрузка последних дней, не выжатая до конца болезнь и хронический недосып. Настроившись заранее на долгий глубокий сон, я сразу после душа принял горизонталь, даже покурить на балкон не вышел, по-хамски подымив в номере, лишь на последних минутах бодрствования успев вовремя потушить сигарету. А разбудили меня подружки почти сразу, стянули любимые полосатые труселя, бухнулись голенькие по обе стороны, и пошла жара. С такой парочкой мне пришлось тяжело, да и вдумчивости не было, лучше бы по одной шалили, но справился на сотню, последние минуты удовольствия уже не доставляли. Сколько же можно, дамочки? Горе не горе, правильно говорят, жизнь бесстыдна. Второй раз меня разбудили не столь приятно, внутренний телефон заверещал под ухом, тишина вокруг была такая, что даже самый тихий режим звонка воспринимался как гром небесный. Хорошо, хватило ума сразу не вскакивать как подорванному, точно бы на пол свалился. Трубку я снял лежа. «Гарик, нас атакуют», — отчетливо и спокойно произнес Василий Семенович. «Он что, вовсе не спал?» Голос слишком бодрый, слова слишком страшные. «Кто атакует?» Я честно ничего не понял, машинально посмотрел на балкон. Через миг до меня дошло. Нападающие через пешеходный мост валит. А почему тогда стрельбы нет? Неужели они пацанский дот разнесли? Проспали парни. Под ложечкой похолодело. Только не то до меня дошло, что нужно. В смысле, инфекции поливать начинают, Гарик, или вирусом, или пес знает чем. Генка, короче, вот теперь-то уж я окончательно проснулся. Где народ? Посмотрев на часы, машинально отметил точное время. В ресторане сказал собираться. Всем, в ресторане. Наверное, он прав. Правильно сказал, пусть там сидят, сейчас приду. С моря идут, с воздуха, прохрипел я, уже задыхаясь от волнения. Пацаны только что радировали, с воздуха прут, доложил шкипер. Несколько объектов сразу, на разных высотах. Сюда их давай, тоже в ресторан, пусть пост бросают и валят к нам. Принял я решение, быстро, понял, ответила трубка. И еще, кроме самолетов, тарелки пошли, проклятие, и объяснить никто не может, одного это поля ягодки или за компанию, НЛОшные, зачем-то уточнил я, с трудом застегивая брючный ремень. Где тут дырки, зараза, они, да ты на балкон выскочи, увидишь. Бросив трубку, я вылетел в открытую дверь с карабином в руках. Видишь, крикнули снизу. Будка выскочил во двор и теперь стоял возле летнего кафе, держа ППШ, в домашней пижаме, в шлепках. Его-то кто поднял, или он сам покурить выходил? Небо над головой было ясное, облаков почти нет, луна светила вовсю, Так что полной темноты не было. Где они? За зданием. Он махнул в сторону стандартной глиссады снижения. Я кинулся по балкону к левому углу и тут же врезался в пластиковый столик, не ко времени вставший на пути. Пинком поднял мебель в воздух. Столик через невысокое ограждение легко улетел во двор. Хрясь. Завернув за угол балкона, я замер. НЛО висел совсем недалеко. Мне показалось, что еще чуть-чуть, и тарелка царапнет по высокой башенке одного из ближних отелей. Ничего не бояться, черти подшконочные. Навигационные огни белого цвета горели еле-еле, их почти не видно. Опять небольшая тарелочка, все те же метров 8-10 в диаметре, и опять без иллюминаторов по окружности. А что же их ракетчики не сшибли? И тут же понял, а как их, под люк, сшибать? Висят над самыми крышами, наверное, за нижним порогом досягаемости ЗРК. Я думал о враге во множественном числе, хотя видел пока только одну. Остальные где? Опомнившись, я обернулся, бегло оглядел противоположный берег Мзымты, краем уха услышав торопливое топанье ног по набережной, наши постовые тикают, и слава богу. Пусть уж здесь будут, не полезет сейчас никто через мост. Чисты небеса на той стороне реки, во всяком случае, я ничего не вижу. Выученный наизусть темный обрис города был неизменен и не содержал ни единой подозрительной детали. Что, уже не интересен вам центр Адлера, Гарик? Нам куда идти? Говори, да. С балкона паруса взволнованно прокричал полуголый Ной. Капитан звонил, молодые уже к вам побежали. Старики не могут, их в своем холле собери, и чтобы никто не спал, друг на друга смотреть, и воду приготовь. Так чьи они, НЛО эти? Я путался в мыслях. Если вражьи, то зачем еще и самолеты в придачу? Если зеленые, то что им тут делать во время атаки? Неужели все-таки планетянские? Сука, не понимаю. Несмотря на всю нарочитость фантастичного антуража, мне упорно казалось, что это земные мульки, что ни хрена иноземного в гадской посуде нет, просто провокация. Как бы там ни было, объект невелик, он металлический, значит, оно сшибается. Подтверждение моей догадки пришло очень быстро. Ночью хвосты взлетающих со стапелей ракет, зрелище завораживающее, за такое деньги нужно брать. После грохота старта два хвоста резко поперли в небеса, сначала строго параллельно, но постепенно начали разделяться. Хренок, вспышка в небе, и еще один нокаут. Вторая вспышка, что-то валится, гонг, гасит кого-то наши мальчики в погонах, гасит, но только повыше, где могут схватить достать, здесь не смогут, и не надо, подумал я, не стоит по нам стрелять, ребята-ракетчики, хана орхидея будет, а если там жидкое топливо в баках, сгорим, как староверы в Сибири. Над аэропортом тоже ухнуло, небольшая вспышка с дальнего конца аэродрома выплюнула хвостик, но поменьше, чем у шайбистов, наверное. Это уже ПЗРК работает, игла или стрела. Потом откуда-то с крыши аэропортового комплекса стартовала еще одна ракета, пошла в сторону гор, значит, и там кто-то летит. Результаты я не видел, зато заметил на фоне высокого облака два проблеска двигателей, на большой высоте враг идет в сторону поляны. Ша-ша-ша, рация зашипела вызовом, в эфире кто-то забубнил, в комнате она лежит, а потому мне было не до нее. Ну и скорость событий, ну и месиво, эти подлюки разные, вновь крикнул дед, боевые наверху идут, они побольше, а тут разведка, когда и как он успел разглядеть в темноте размеры, разведка, двигается, Игорь, сам не слепой, тарелка медленно, старательно не набирая высоту, чуть покачиваясь, поплыла в нашу сторону, нет, вру, не совсем в нашу. НЛО остановился над улицей Станиславского и пополз в направлении блокпоста, ни Нурсов не вижу, ни круговых подвесок автоматических авиационных пушек, открывающихся по бокам орудийных портиков тоже не заметил. Неужели точно, это легкие разведчики? А вот тогда повоюем. Я присел на красный стульчик, жалобно скрипнувший разъехавшимися под моим весом ножками, удобно приложился, прицелился, бабах, и пошел шмалять, словно на полигоне. Хорошо, когда руки сильные, да и сам СКС не подпрыгивает. Как калаш, на автоматике можно палить достаточно точно. До цели было от силы 150 метров. Куда стрелять, я долго не думал, лепил чуть дальше середины корпуса, ближе к воображаемому хвосту, условно. При таких малых размерах летательного аппарата там внутри, агрегат на агрегате корячится, свободного места в жестяном коконе практически нет, слабое срежется. Я не сомневался, что смогу навредить кишкам тарелки. Наивность представления о силе пулевого удара есть только в кретинистических фантастических фильмах. Ради ощущения зрителям безнадежного превосходства противника пули земных стрелков отскакивают от роботов и робокопов, как горох. Хрень все. Если ты хоть самую малость представляешь баллистику выстрела, то хорошо понимаешь и всю страшную энергетику попадания летящего на бешеной скорости снаряда в твердое препятствие, а уж калибр больше семерки. Однако в кино роботам хоть бы хны даже от тяжелых пулеметов. Ладно, когда это защитная пластина, так ведь и все открытые агрегаты с тягами и сервоприводами удар держат. Да что там говорить, все американские машины обладают способностью отражать пули пассажирскими дверями. А у нас на полигоне стоял старый БТР, весь в дырках от близких выстрелов ПКМ, его специально поставили, чтобы бойцы в броне потом не расслаблялись. Нет уж, космический он, не космический, а броня – это всегда вязкость и плотность. А значит, вес, инерция же НЛО, уже второй раз увиденная мной наяву, показывала, что движки не могут перемещать летательный аппарат без разгона, они напрягаются, преодолевают, разгоняют. Никаких сверхлегких чудо-пластиков. Этот аппарат из металла. Может, тарелки невидимы для радаров? Почему летуны вертушку не поднимают? Все 10 пуль я положил в одну область, с четверть квадратного метра. Тут же достал новую обойму, воткнул край стального профиля в паз. Зараза, резко зарядить не получилось. Нет навыка. А давить надо решительно, спокойно и с постоянной силой. Тогда все патроны сбегают в магазин стройненько. Чертыхнувшись, я додавил боеприпас и опять открыл огонь. Бодрая партизанская пальба операторам НЛО категорически не понравилась, и правильно, откуда там возьмется бронирование. А вот если возьмется, тогда поверю в планетян Истова. Объект попытался нырнуть за здание, и вот тут я напрягся. НЛО так резко скакнул в сторону, что земные версии сразу как-то поблекли. Но переулок был тесный, пилот или автомат притормозил полет, заполошное маневрирование прекратилось. Так ведь и в стенку врезаться легче легкого. Ответного огня я почему-то не боялся, явно не для боя машина создана. Разве что какой-нибудь воздух-воздух легкий стоит. Не боевая она, для провокаций, разведки или для обмана всех и вся. Движитель объекта пока не представим, вот бы он повыше поднялся, чтобы можно было разглядеть брюхо. Вряд ли там винты внизу, скорее, реактивные, с изменяемым вектором тяги. Или нормальный такой антиграф. Не стреляй зря. Отсюда плотно не приложишь. Успел я крикнуть «Будка», да он и сам понимал расклады по дальности. На самом деле все получилось быстро, злость сильно мобилизует. На втором выстреле третьей обоймы тарелка решила свалить и на развороте пошла прямо на нас. «Пали, Семёныч, гаси». И тут уж пошла полная Цусима. Дробные очереди пистолета-пулемета синкопами подкрашивали громкие ритмичные хлопки гладких стволов. Армянский плутонг-броненосца парус лупил по вражьему НЛО от всей широты воинственной кавказской души. Бренники садит, самый рецепт. Гладкая пуля на близкой дистанции. Это уха. Толстые чугунные пластины разлетаются в клочья. Ага. По-моему, пилотские окна видно. Снизу от бассейна звонко застучал Стечкин, очень своевременно. Уж Линна точно попадет по месту. А Гарик по баранье стоял на балконе с голым торсом и идиотически хлопал себя по пустым карманам штанов. Нет патронов, только 3 обоймы схватил. Впрочем, НЛО, походу, полученного хватило. Уже знакомо крутанувшись на месте и культурно развернувшись блинчиком, есть у него таки рубка, есть. Он, накренившись, медленно пошел к морю наподобие взлетающего вертолета, целясь носом в реку. Я погоню эту падлу. В боевом запале рявкнул Василий Семенович, пристегивая второй дисковый магазин. И, быстро скинув с ног неманевренные шлепки, пулей вылетел со двора на брусчатку перед входом. Линна в махровом халате выскочила следом, капс был пристегнут приклад, превращающий его в маленький карабин. Что они делают? Пока дед всаживал вслед подбитому дружным огнем НЛО 2 короткие прицельные очереди, филологиня уже успела оживить шниву и что-то прокричала стрелку. Дед понял, бодро впрыгнул в салон, оставив ноги на улице, и мангруппа спецназа «Орхидея» покатила, постреливая, следом за пришельцем. Охренеть, добивать пошли, во, бойцы. Я же ничем не мог помочь ребятам, пока возьму патроны, пока заряжусь. И только сейчас в районе порта замигали огни, послышался гул взлетающего вертолета. Вот тут я и почувствовал запах, пока еще легкий, еле уловимый, знакомый запах убивающей гари. Генка пошла, В темный зал ресторана я скатился за несколько секунд, умудрившись пару раз крепко стукнуться локтями на поворотах лестничной клетки. По мере пробежки картины в страхе вжимались в стены, поглубже насаживаясь на гвоздики. За стойкой ресепшена было пусто. Тускло горела зеленая лампа на столе, слабо светился красный огонек радиостанции, стоящий на зарядке. Обычно тут постоянно кто-нибудь находится. Дежурит, следит за рацией и телефоном, фиксирует в журнале, кто куда отправился и чем занят. Сейчас никого. Все наши молча сидели за столиками, пацаны с поста тоже, но на маленьком диванчике у стены, под моделью большого парусника с белыми парусами. Странно, многие из армян оказались в Орхидее, а дед же командовал. Да ничего странного, Гарик, община склеилась в целое, беда одна, слезы одни. Лика, свет включи в зале, пусть горит все, что можно. С порога распорядился я и прошел внутрь, сразу остро почувствовав всеобщее напряжение. Нет, они не тряслись и не плакали, даже дети вели себя внешне спокойно. Тихий страх собравшихся был фатален, словно предопределен свыше, и, казалось, абсолютно неизбавим. Люди сидели по всем углам, впав в оцепенение от ненужной высокой технологичности, избыточной сложности такого простого процесса убийства. В глазах тьма, пропасть, бездна. Сколько они всего передумали про страшное оружие с небес, сколько уже пережили, насмотрелись и перемолотили в душе разного страшного. И вот, нате вам, добавочка. Еще раз, еще одно испытание. Что вы хотите от нас, сволочи? Что вам нужно от женщин и детей? Какой, идиот, отменил ядерное оружие? Сдвигаем столы, ребята. Парни, сюда с дивана. И мы сели кругом, все сразу, за сдвинутыми вместе четырьмя большими столами. Асмик, жена горняка, работавшая фельдшером, поставила рядом большую аптечку. Ноя не было, он с сыновьями остался в парусе поддерживать стариков, а внуки тут. Все сели вперемешку, русские и армяне, глядя друг на друга, крепко взялись за руки. Какая-то энергия в звенящей тишине побежала по кругу, руки начали теплеть. Я совершенно по-дилетантски представил себе все то, наиболее продвинутое, до чего могли додуматься развитые научно-человеческие уроды. Микроботов, этаких лупоглазых электронных существ словно из мультфильма 9, нанокрошечные гады, Эйнштейна умненькие убийцы. Вот они подлетают этаким облачком, камеры мгновенно сканируют морду лица, справляются в облаке с базой этнотипов, и мгновенно принимается боевое решение. Этот годен, подходит под задачу атаки. ФАС, вот и весь генетический отбор. Существа по команде лезут в органон, где калеными жвалами быстро перерезают какой-нибудь сердечный или дыхательный нерв. Так ведь можно и коктейли устраивать, смешанные задачи назначать. Сейчас-то что предпринимается? Против кого воюем? Кому на сей раз мстим? Белым, черным, коричневым или голубым? Кого вышибает очередная суверенная генка сегодня, остается только гадать. Может, славян решили подчистить дополнительно, может, про тюркитов вспомнили. Это и есть итог человеческого развития, технологический финиш планеты Земля. Этого мы хотели, читая в киндерах Ефремова и Стругацких. Все сидели, молчали и вместе же ждали неизбежного. Дети так напугались, что боялись пошевелиться, не понимая, почему застыли взрослые, их защитники по жизни. Все смотрели в глаза соседа с чудовищным ожиданием, кто первый, и все равно, когда за руки, легче, даже уходить будет легче. Запах становился все сильнее, по залу ресторана прошла нормальная паническая атака, глаза заблестели в ожидании агонии. Говорить никто из сидящих уже не мог, лишь я иногда пытался что-то вставить, хоть как-то ободрить общину. Многие задыхались, психосоматика отрабатывала угрозу. Где-то на улице раздался очередной хлопок, ракета стартует или падение сбитого. Кто-то тихо-тихо завыл. По-моему, это наша Вика срывается. Один из столиков чуть задрожал, две армянки начали всхлипывать. Мурманчане сидели, не шелохнувшись. Марик, похоже, про себя читал молитву. А ведь шкипер с Линной завалили этого гада, уверенно объявил я, хотя не был уверен совершенно. Петр, глава семьи, поднял голову. Сейчас все закончится, нужно будет оружие и патроны прихватить, и сразу рванем к порту, посмотреть бы надо, брякнул я первое, что смог придумать, просто для акустики. Будь готов, скоро поедем. Он кивнул, сглотнул, притянул к себе дочку, поцеловал в голову. Сделаем, Гарик, может, пилота найдем, поговорим. Петя посмотрел мне в лицо, и я увидел, как он готов поговорить с пилотом тарелки. Однако само слово «поговорим» оказалось тем самым каталитическим разрушителем мертвенной тишины, что так требовался нам именно сейчас, в этот тяжелый момент. Люди ожили, начали негромко задавать друг другу вопросы, так же тихо на них отвечать. Левой рукой я осторожно держал ладошку армянской девочки лет 10, а правой – Марию Степановну. Оказывается, она и ночами на кухне, судя по фартуку на груди. А фартук-то накрахмаленный, молодец, не раскисает окончательно. Только вот я ничего про женщину не знаю, не успеваю пообщаться. Нужно завтра же забивать на все и начинать беседовать с людьми, со своими людьми. «Игорь Викторович», – прошептала она, словно прочитав мои мысли. «Слушаю, Мария. Не бойся, давай, скоро уже закончится». Ветерок поднялся. Я чуть посильнее сжал ее руку. Может, мне и показалось, но горелый аромат этого газообразного носителя с запахом, в котором пряталась Генка, слабел. Отчего-то заболело левое плечо, некогда пробитое недружественной бандитской пулей. «Нет, нет, я не боюсь», – торопливо сказала она. «Я не за себя, просто. Я терпеливо ждал, глядя в бесконечно усталые глаза пожилой женщины. У меня внуки, наверное, пропали. Не понял, как так пропали, и что значит «наверное»? Они что, в Адлере остались? По мосту она бежала одна, сам видел, потом к нам пришла. Чего молчала? Где они? Тут. Нет, нет, не здесь, тяжело», с хрипотцой вздохнула она, «в центральном Сочи. Вы знаете, Игорь, где находится санаторий Заполярье? Слышал, но сам не был. Вот, на улице Пирогова. Я сегодня должна была их забрать и привезти в Адлер. Мне ведь бесплатную путевку дали в Южное Взморье, а я оттуда сбежала, когда началось. Такая драка. Я опять не понял, а как они там вообще оказались? С родителями, что ли? Нет, они с другой бабушкой. Она в небольшой частной гостинице работает, в столовой, там рядом. Южная Бавария называется. И что, по договоренности, я забираю сюда внуков, уже и со школами договорились, а она уезжает к сестре в Гагры, до начала сезона. А родители должны были в мае приехать из Ульяновска. Я не очень тихо выругался, никто, правда, внимания на это не обратил. Гадский промысел, вторая бабка, абхазка, могло зацепить. И тогда дети остались одни, в пустой гостинице посреди обезображенного города. Сколько внуков? Дашенька, она уже в третьем классе учится, и Глебушка, он только осенью должен был в школу пойти, в первый класс. Ни хрена не легче, совсем карапеты. Центр Сочи, сплошная застройка, сейчас, самая задница, страшно представить, что там может твориться, и сколько там борзоты повылезло из нор. Что молчала-то, Мария? Так вы всегда заняты, я же вижу. Своих забот хватает, забот, занят, елки, а про людей своих забыл. Мария Степановна, начал я, давай так, ты сейчас шибко не убивайся. На днях в центр собираюсь, хочу сам посмотреть, что там происходит, обстановку разведать. Доберусь до этой, как ее, Пирогова, и заберу твоих. Она так сжала мою руку, что даже больно стало, эмоции придали сил. Игорь, я вас умоляю, в глазах ее загорелась надежда. Принял же, своих мы не бросаем, Маш, ну, если, конечно, там, короче, утяну. Игорь Викторович, закончили, уже громче сказал я. Гарик объявил, переспросы обрезаем, а по делу все сказано. От дальнейших рефлексий меня спас Василий Семенович, босиком ввалившийся через служебный вход. За ним шла Лина в халате. Хорош сидеть, народ честный, там чистый воздух, отбой воздушной тревоги. Дед, похоже, был вполне доволен жизнью и охотой на НЛО. Сшибли мы супостата, нашпиговали гада свинцом, упал в море, будучи поражен героями Адлера. В зале начался отходняк, руки разжались, народ загалдел, начал вставать со стульев. Жена Ноя пошла в парус. «Пожрать бы чего», — предложил шкипер, — «раз один хрен не спим». «А че, стоящее предложение, все равно сейчас не уснуть». Женщины тут же встрепенулись, начали быстро обсуждать, что можно сготовить на скорую руку. Правда, обсуждение захлебнулось. Первый, не выдержав напряжения, в обморок грохнулась Лика. Запахло на шатырем, пошла суета. Следом бочком просела Мария Степановна. Посидела молча, посмотрела, как Лику откачивают, и последовала за ней, еле успели подхватить. Я реально растерялся. Смотрю, уже и Вика плывет, словно цепная реакция пошла. Но тут раздался громкий крик со стороны паруса. Кричала женщина, истошно, безнадежно. Все вздрогнули. «Марик, бегом туда!» — рявкнул я. Узнаешь, что там, одного сюда с докладом, остальные потом к мосту. Марш. Сам в парус не побежал, уже понял, что случилось, чего тут гадать, да и здесь завал. Армянки поспешили к выходу, а Смик с чемоданчиком первая выбежала во двор. Жена Геннадия приводила в чувство Марию. Вскоре та смогла сесть. Я рванул было к выходу, кто знает, что происходит в ночном небе, самому нужно посмотреть, но остановился у двери. Петр, пошли своих парней ко мне в номер, пусть рацию принесут и мой карабин с поясной сумкой, на что Данила, старший сын, не дожидаясь прямого распоряжения отца, сразу побежал наверх. «Вика, давай на ресепшн». По-любому, опасность ушла, пора восстанавливать дежурство. Вот что это было, как оно действует, какова природа оружия и кто его применяет. Одноразовый вирус, распадающийся с улима какая мгновенного действия, тот самый синтетический биологический агент, о чем говорили по телеку умные дядьки, или что-то посложнее, более сколковское. Никто, сука, не даст ответ. Хорошо быть героем популярного или не очень триллера, будь он видео или печатный, там и героем, и потребителям продукта сразу разъясняется, что происходит, хоть они и тупят весь дальнейший сюжет. Сразу ясно, пришельцы напали, или русские комми, или очередной доктор зло с фамилией Гоголь. В жизни все не так, нам никогда и ничего не объясняют. Помните, когда возник в первый раз вопрос, как так получилось, почему нас немцы бьют? Правильно, 22 июня. И этот вопрос задают по сей день. Кто на нас в былом навалился? Татары, монголы, третьи страны тех лет или же мы сами на себя напали, ибо мы типа и есть татары-монголы, как утверждают некоторые особо яркие песцы. Нет ответа до сих пор. Все еще не верите, а когда вы впервые услышали про НЛО, скажу, когда вы родились, ваши родители иной раз уже обсуждали феномен над колыбелькой. Вы повзрослели, набрались жизненной опытности, а то и мудрости. Для всех мыслимых исследований прошло достаточно времени, и что, есть какие-то объяснения от официальных структур. Болт каленый. Приходится глуповато фантазировать самому. «Дядя Гарик, дядя Гарик!» – возбужденно прокричал Давид из банды Марика, влетая в боковую дверь, наверняка для скорости через забор и сигал. «Там, дедушка Ашат умер, все плачут, а Смик говорит, что это сердечный приступ, но бабушка не верит, говорит, что его убили». «Убили, пацан, твоего деда действительно убили, даже если это был приступ». «Понял, тебя, Давид, беги к бабке, постой рядом». «А как же пост, к бабке, я сказал». Никогда в жизни мне так не хотелось вражьей крови, лучше цистернами, до зубовного скрежета, до срыва связок. Когда Данила Манченко, так звали старшего сына мурманчан, вернувшись с оружием, протягивал мне радиостанцию, она уже шипела. Пыша-ша-ша, отель, заслону, это Юра Степанов с блокпоста, на связи я, как там у вас, все целы? Поинтересовался полиционер, не все, один погиб, ну и шок у людей, само собой. Тарелку одну обстреляли крепко. Понял, по тарелке он не удивился, от нас помощь нужна, справляемся, мы же тут, как в форте. Пыша-ша-ша, точно, прям Форт Росс, новый позывной принял, усмехнулся я. Вы там как? Пыша-ша-ша, что-то шипит, зараза, одно старье вокруг, нас пока не укусило, а вот у Макшанцева 1/200. Понял тебя, Юра, не лезут, могут ведь, скажи, поддержим отсюда. Дык ты рацию не берешь, какое? Как началось, я сразу к людям. Да понимаю, понимаю. Гарик, у тебя звание есть? В смысле? Ну, срочку как финишировал, старшиной. Так что, все спокойно пока, пусть попробуют, мы готовы. Ладно, давай, до связи, старшина. После радиообмена с полицейскими я пошел в парус. Там, естественно, полный траур. А мне полный траур совсем не нужен. Знаю я, как восточные люди могут впадать в прострацию от подобного. И у армян это есть, традиция вселенской скорби. С какой-то злостью это подумалось, но таковы уж реалии, нет у нас права расслабляться. Именно в подобные минуты самые коварные атаки и начинаются. Поговорили, посидели, ритуалы пошли сами собой. Сирануш, конечно, в полном ауте. Я отозвал Ласмик в сторону. Делай, что хочешь, но бабку мне сбереги. Может, усыпить ее, чтобы перегорела? Гарик, не могу, нечем, нет у меня таких препаратов. Конечно, что могу, сделаю. Вот гангрена, чтобы мне раньше не подумать. На улице светало. Для многих сон отменяется, до сих пор на адреналине, их можно нагружать. Я подозвал к себе Петра. Бери своих пацанов, Шниву, цепляйте прицеп и дуйте бомбить аптеку. У Вики спроси, она знает, где, тут недалеко, по-моему, на тюльпанов видел. А смиг пока не дергай, тупо греби все подряд. Мурманчанин солидно хихикнул, пальцем подозвал своих бойцов, Даньку и младшего Костю. Сообразим, ствол бы нам, Игорь, сам понимаешь. Ну а как же, Василий Семенович, тащи сюда свою сайгу, отдай ее Манченко. Давай, давай, чем морщишься? Хитрый дед несколько секунд с негодованием смотрел на меня, даже открыл было рот для решительного возражения, но тут же, правильно оценив общую ситуацию, понял, что второй ствол зажилить ему не удастся, и смиренно пошел за оружием. «Мои парни всегда со мной на охоте», — заявил отец семейства. «Имей в виду, Игорь, им бы тоже огнестрел, владеют в полной мере. Даже младший, уже 7 куропаток, в крайний раз больше тебя набил», — засопел Карапет, сдав папашу, как стеклотару. Я засмеялся, осторожно погладил его по плечу, чувствуя, что по голове не стоит, обидится мужичок. «Учту, брат, это хорошо, что владеете». Потом мы выслушали вынужденно короткий, я просто не дал развить сюжет до размера романа, рассказ будка о завершении поединка, изредка дополняемый куда как более собранной и выдержанной Линной. Ну и вот, заедем подальше, остановимся, и в бочну, без промаха и промедления. Может, НЛО уже на подлете к Заречью был кем подшиблен, потому и подвис. Тащится еле-еле, гангрена, виляет по курсу, а нос-то не поднимается у шакала. Движители не увидел, поинтересовался я, какой там. Это нужно было в русле реки стоять. Так вот, мы с Лидией Аркадьевной. Неплохо, кстати, стреляет красавица. Прям снайпер, снимаю фуражку. Шкипер фамильярно подмигнул напарнице. Короче, задырявили корпус в дуршлаг. Ты только прикинь, сколько туда суммарно пуль всадили. Далеко от берега рухнул, да не, еще и поплавал чуток. Паразит, не хотел пузыри пускать, охотно дополнил дед. Шкипер, мать твою. Я напрягся, а если бы кто на берег вылез с бластером, и нашим постовым в бочну, как ты говоришь, так мы ж постояли, подождали вроде, прыгай в джип, старый хрен, взбеленился я, Лина, к нему давай, стойте часа два, не меньше, боевое звено слаженно развернулось и с мудрым молчанием умчалось на задание, вот что делать, ошибки продолжаются, почему в жизни книжное правило не соблюдается? В каждой группе вынужденных выживальцев или попаданцев всегда есть хирург, спецназовец и научник. Читал недавно одного, Данилова или Давыдова, не помню, так там целый отдел научников прописан, вот же хитер автор. А мы что имеем? Одного братка-отказника и одного шкипера-болтуна. Он хоть азбуку Морзе-то знает, вот и все кадровые ништяки. Не, кое-что я забыл. Есть филолог-ганфайтер, что неплохо. И фельдшер есть, уже повезло. Че заныл-то, Гарик, устал, реально, вздремнуть, что ли, часок, стрельба у железнодорожного моста началась часов в 12 дня, сначала захлопали одиночные прицельные выстрелы, им в ответ застрекотали короткие до средние очереди из автоматов, не менее 5, а через полчаса заработал крупнокалиберный пулемет, похоже, КПВТ с какой-то брони включился в разборки, народ сразу резво спрятался в здании, кто-то присел за забором, бригада Ноя крепко забрала железо ограды в стенки из силикатного кирпича. Да, кто-то пытается снести заслон на магистрали. Потом уже из автомоста ударил пулемет полиции, хорошо так вмазал, патронов по 10 очереди, менты били в сторону железной дороги, явно помогая коллегам. Я бы тоже вчилился, да не вижу ничего, куда стрелять-то. А Будка вообще предложил быренько-быренько сбегать по набережной, чтобы из-под моста посмотреть, поближе, значится. Скучно ему тут, космопилоты так и не выплыли, сенсационного захвата зеленого языка или бластера не получилось, акцию не разрешил, праздное это, придет время, узнаем, что там, по рации полицейских тоже не дергал, зачем им мешать, они в бою. Стрельба продолжалась довольно долго, в последнее время уже вяло, и я подумал, что кино закончилось, но тут опять загрохотал крупняк, да, серьезное там дело варится, однако не наши, только стихло. Как ожила рация, я как раз обедать присел, народу в ресторане было мало, многие свалились спать, остыв от стресса, пыша-шаша, заслон, форту, точно, мы же форт Росс теперь, здесь форт, как дела, та тарелка, про которую говорил, в море упала, а, честно, этим уже не удивишь, извини, Гарик, нам типа помощь нужна, а, сердечко мое радостно колотнуло, как же мне сейчас этого не хватает, братва, и подраться ведь ни с кем, хоть в стенку бей. Сколько человек брать? Быстро уточнил я. Не, я не в том смысле. Мы по войне пока справляемся, гоняем тут лениво снайперинка самозваного по двум зданиям. Остальные пока притихли. Так что случилось? Им опять пожрать принести, что ли? Че вот голову морочить такими запалами, сказал бы сразу. Тут такое дело, Гарик. Алик Гумеров объявился, на связь вышел, только что рацию починил. Знаешь такого? Слышал? Во как? Так я думал, его МЧСовцы вытащили. Диспетчер мне говорила, что, да какой там, он же до последнего в отделе был, даже после откачки остался. Потом его, оказывается, домой закинули, дурачье. Вот и пропал, мы-то думали, завалили бандиты Старлея. И где схрон? У себя дома, сидит с женой и ребенком, это частный дом. Сами никак не можем, а у него нехорошие движники поблизости пошли, грабит сектор. Надо забирать мужика, пропадет он, не пощадят. БТР что? Ты ж его слышал, работает на ЖДшников. Ага, значит, эта бронетехника Валеры Макшанцева воюет. А БМП от магнита никто не сдернет, там у нас оплот. Я долго не думал, пора разминаться, самое настроение, лютое. Да и Гумеров как бы наш, заочно знакомый, а у меня рефлекс по жизни очень простой. Один раз посчитал за своего, впрягайся. Для кого глупость, для меня заположняк. Понял тебя, заслон, собираюсь, поеду. Знач, так, ща девчата вам еду горячую отнесут, прикройте там красавец, им адресы скажешь, не в эфире. А Гумерову радируй, что через час выдвинусь, на лендровере. У тебя телефон пашет, сдох, и у нас, короче, впрягаюсь. Ну, братан, не забудем, обрадовался Юра. А у меня тебе посылочка тут стоит, с девчатами передам. Да, по набережной пусть не идут, летает всякое шальное. Я по улице навстречу бойца пошлю. Ага, отбой. И кого мне с собой взять? Армян оставлю здесь, на охране форта. Да и, не до того сейчас мужикам. Мурманчане на бомбежке трудятся. Значит, остается проверенный шкипер. А что, если Линну? Хорошо бы и ее взять, чтобы бойцы обе стороны улицы контролировали. У самой поинтересоваться надо бы. Без привычки я женщин на стрелке подписывать. Лидия Аркадьевна, извините меня, конечно, за столь смелое предложение, начал я осторожно. Вы на дело пойдете? Хорошего человека нужно из центрального Адлера вытащить. Может, вольнуть кого придется. Да и, филологиня ничуть не испугалась. Игорь, дорогой, прошу, не углубляйтесь в тонкости, так вы начинаете воспроизводить худшие стереотипы кремоптики, несколько сложно ответила она. Пойду, конечно, вальну. Как говорит наш моряк, с особым тщанием и всем нашим удовольствием, только быка пополню и переоденусь. Казалось бы, уже решенный вопрос внезапно усложнился с возвращением группы Манченко. Выгрузив и сдав осмик награбленное в промышленном объеме лекарства, старший быстро вник в обстановку и тут же закипел, забулькал, почему это я его с собой не беру. Жена его, Светлана, побледнев, стояла рядом и внимательно слушала. Что же, пусть привыкает к такой вероятности, но его брать пока не стоит, а так мужик готов. Вот какая у меня банда, горжусь, ей сейф бункеры Лас-Вегаса вскрывать по плечу. Сколько толковых людей в России, все могут наши люди, дай им только волю и ствол. Через 40 минут девчата принесли посылку и карту. Юрик пояснил, что попросил коллег подвезти, специально для вас. Вот они и подвезли, непринужденно сообщила Вика. Надо же, уже Юрик. В моей груди шевельнулось чувство здоровой ревности. Ночка-то была страсть как хороша. В спецпосылке были пистолеты в кобурах, 3 штуки, все ТТ. Радовали запасные магазины и под сотню патронов в большой коробке из-под конфет. Один Токарев я сразу забрал себе, теперь можно. Уж если есть хорошо знакомый мне короткоствол, так это именно Ташка. Второй уже традиционно предложил Линне, для порядка, так сказать, опять же получив ожидаемый отлуп. И правильно, женщина к Стечкину приспособилась, обкатала свою машинку в бою. Отдал его Ною, вызвав того по рации, пусть родню довооружает. Интересно, он пацанам постовым что-то отломит? Ну-ну, посмотрю потом. Третий протянул Петру. Говоришь, пацаны твои из охотников, а с таким справиться? Папаша покачал пистолет в волосатой конопатой руке, жестом подозвал Данилу. Тот рапидно переместился ближе. Ща узнаем, как справишься, сынок. Может, ты ему лучше сайгу отдашь? Что-то засомневался я. Петр странно усмехнулся, кивнул чаду. Сынуля взял из рук отца кобуру, решительно вытащил большой черный пистолет, сразу выщелкнул магазин, проверил патронник, отвернулся, вскинул в стену двумя руками и, не дожидаясь окончательного решения папаши, нацепил кобуру на ремень джинсов. «Бать, ну че ты?» Закончив, наконец, эволюции, молодой боец повернулся к нам. «Из такого же травматика стреляю, значит, и этот послушается. Что хитрого-то? Не нужно ему сайгу, мал еще». Казалось бы, несколько нелогично решил папаша. «Пусть пока с этим коротышом воюет. Даром, что ли, на свои пострелушки-игрушки бегает. Света, да успокойся ты. Видишь же, как времена изменились. Не знаю, как его жена, а вот я успокоился. А почему нелогично? Это в нашей сверхдефицитной на короткий огнестрел стране личный пистолет воспринимается, как огромное достижение и особое социальное доверие, придавая владетелю статус заслуженного командира либо супергероя. Реально же, гладкий полуавтомат в умелых руках страшная штука, а руки у Пети, похоже, умелые. Вообще-то, давно могли бы чего посущественнее подкинуть, не дают. Вывод один. Пока боятся власти вооружать народ, по-прежнему боятся. Красный крестик на карте показывал место, откуда нужно забирать Гумирова. Можно ехать. Готовы? На блокпосту мы чуть задержались. Лен тихо рокотал дизелем, стоя за баррикадой из мешков с песком, заметно подросший и потолстевший за последние дни, а я вполуха слушал наставления ментовского старлея. Что лечить-то, ясно все. Боевая обстановка, привычное дело. Экипаж сидел внутри, дед в бинокль оглядывал предстоящий путь. По Ленина пролетай без остановки, на скорости, смотри только, чтобы чудаки дорогу не блокировали. Впрочем, на такой дуре ты через что угодно перевалишь. Он с завистью посмотрел на высокий джип с мощными колесами. Пожалуй, так и есть. Испытаем бибику. Ничего, они укрепились, нарастили потенциал. Даже толстые стальные щиты с прорезями притащили, две штуки. СВД в углу стоит, позавидовал. Стереотруба старая, а вот народу нет. Сам Степанов и еще один мент, коего раньше я не видел. Куда им рейдовать? Людей всем не хватает. Чувствую, скоро у меня будет самая сильная группировка в секторе. Вижу, пополнение тебе не дали начальнички. А где третий? До Сангиной улетел, чисто детский сад. Лечится, досадливо отмахнулся Юра. Отвезли с утра в санчасть аэропорта. А вот я больного понимаю, это не детский сад. Старлей, это реальная задница. Там-то как дела? За ночь 13 трупов? Вот как. Гарик, ты не боишься коллег из выживальческой бригады? Неожиданно перевел разговор Степанов. Приметная машинка. Пусть выходит, просто сказал я. Будет у меня еще один джип. А что нужно было сказать? Кураж решает все. Ладно, поехали мы, решил я, усаживаясь слева на заднее сиденье, будка с правой стороны. За рулем сидела Лина. Утверждает, что с машиной хорошо знакома, даже участвовала пару раз во внедорожных покатушках. Серьезная женщина, многое умеет, со спецподготовкой. Вам это не кажется странным? Ась, с Богом, ребята, Алик ждет. Могу сейчас прострелять передовицу, пусть спрячутся. Не надо, Юр, пусть спят. Мост мы проехали бодро. Уже на выезде тяжелым силовым бампером аккуратно, не хотела ли на краску царапать. Пока жалко, уж больно красиво машинка наряжена, толкнули с дороги брошенную Короллу, чтобы не мешало на обратном пути. Неизвестно, с какой скоростью назад полетим. Сразу за мостом я обратил внимание на погоревшие здания двух павильонов рынка. Даже не столько погоревшие, сколько варварски разбитые. Торговый центр «Новый век» оставался в стороне, толком не разглядеть, но стекла вроде целы. Глупо его гробить, там целая банда может встать. Может, и встала. Этот торговый пятачок Адлера, набитый ТЦ и супермаркетами, наглядно хранил следы воздействия глупости человеческой. Идиоты все еще считают, что бытовая техника, крутые тряпки и цацки представляют ценность. Всюду следы пуль, стекла выбиты, двери выломаны. Офис Билайн вскрыт, как консервная банка, у ювелирного бутика стена проломана ударом грузовика, КамАЗ со смятой кабиной тут и бросили. И ни пробок, ни выхлопов, чистейший горно-морской воздух. Жуть. Нехитрый маршрут мысленно изучили загодя. Улица Ленина условно делит центральный район Адлера на морскую и верхнюю части. Абсолютное большинство частных гостиниц находится на морской стороне, они компактно располагаются до улицы Просвещения. Выше гостиниц очень мало, там жилой район, многоэтажные дома, в которых сдаются квартиры под ключ. На центральной набережной находятся бесчисленные кафе с разнообразными программами, меню, уровнем цен, обслуживание и музыкальным фоном. На набережной практически нет отелей и пансионатов, это первая санитарная зона, где строить запрещено. Ближе к центральной улице расположены все банки, а в них стоит масса банкоматов, уже стопудово разгромленных или спертых. И на улице банкоматы есть, и в крупных магазинах типа «Магнита» или «Паттерсона».